А все потому, что если до сих пор мне удавалось кое-как развлечь и рассмешить ваше святейшество, то впредь мне этого уже не достигнуть. Так и вышло. Когда Петр описал свои приключения с момента его освобождения из Сарпновской крепости, вплоть до его вступления у ворота Страмбы, приветливое лицо папы омрачилось. «Да, привести, или, как следует из твоего рассказа, притащить молодого Гамбарини в город, куда входить ему было запрещено, преступное легкомыслие, извинительное, лишь твоим незнанием итальянских привычек. Нет сомнений, молодой Гамбарини твердо знал, что герцог Танкрет из духа противоречия моим наивысшим указаниям примет его с распростертыми объятиями». «Гамбарини был в этом убежден», — сказал Петр. «И герцог Танкрет, хотя вначале обошелся с Джованни сурово и немилосердно, в конце концов уступил по желанию страмбского народа». «Уступил по желанию страмбского народа?» — переспросил папа насмешливо. «Воле Божьей должен был он уступить, но не по желанию народа». «Видел я этот народ», — сказал Петр. «Ох, какой он жестоковыльный, как написано во второй книге Моисеевой». «Так вот, герцог Танкрет подчинился своему жестоковыльному народу, сменил гнев на милость и вернул Джованни Гамбарини владения его предков». «Тогда как ты», — снова ласково прервал его папа, «понял гнусность его начинаний и послушных наставлениям приора Интрасидженте, моего верного слуги, затаившись, поджидал удобного случая, чтоб сорвать гнусные, враждебные моему престолу планы герцога. Ты был прав. Конец твоего повествования и впрямь неинтересен, точнее выражаясь, неинтересен для меня, поскольку я его уже знаю». «Боюсь, что донесения о страмбских событиях, полученные вашим святейшеством, не были достаточно точны и дошли до вас в искаженном виде», — сказал Петр. «По чистой совести говоря, приора картезианского монастыря в Страмбе по прозвищу Интрасидженте я никогда в глаза не видел, и уж тем более не мог быть послушан его наставлениям. Я был далек от того, чтобы строить козни против герцога, который был ко мне ласков и добр, и я питал к нему сыновье чувства и воспылал страстью к его дочери». Петр заметил, что губы папы снова дрогнули от сдерживаемого смеха. «Он, Петр, из корзинки с гнездом на сетке воспылал страстью к принцессе Изотте. А почему бы и нет? В Италии все можно. Разумеется, донесения, которые я получал, хотя и не содержали этой обычной человеческой сути, которые не лишние даже в самых тонких дипломатических и политических взаимоотношениях, но в основном они были достоверными. Ты, Петр, из гнезда, стало быть, воспылал страстью герцогской дочери, а отец отослал ее прочь из Страмбы. Поэтому ты и затаил к нему злобу и в раздражении, когда вы из-за этого поссорились, вонзил ему в сердце меч. Но, ужаснувшись своего поступка, задал стрекача и незаметно улизнул из города. Но ты, безумный юноша, ошибся, утверждая, что под конец в твоем повествовании не будет ничего, что развеселит мое святейшество. Напротив, такая подробность, что в страмбских событиях замешана прелестная Изотта, моя милая девочка, головка, начиненная познаниями, и сердечко, исполненное целомудрие,